микрофон. Граждане евреи, ваш вылет за кордон. Все вещи на таможне, надежды впереди. И мы уже простые советские враги. Прощай, Россия, прощай, страна. Прощай, мой Питер, прощай, Москва. Привет, Одесса, гудбай. Я отбываю на Брайтон Бич. Таможенная проверка, последний чемодан. А я уже не помню, где рюмка, где стакан. Без огурца, без хлеба занюхал янтарем. Прощай, народ великий, поклон вам низкий жрём. Прощай, Россия, прощай, страна. Прощайте, Сочи, Алма-Ата.